Волков проснулся сразу, как от толчка в плечо. Трамвай поворачивал, проехали Сретенский бульвар. Скоро его остановка. Энергично потерев ладонями лицо, он ощутил на щеках жесткий ежик щетины. Успела отрасти за ночь. Надо побриться, вернувшись домой, а потом еще раз вечером, чтобы прийти к Вале на свидание свежевыбритым, слегка пахнущим одеколоном. Он вышел из вагона, где-то они спали, из открытого окна слышался плач ребенка, но на улицах еще безлюдно. Шагая через две ступеньки, Антон сбежал к дверям своей квартиры, хотел позвонить, но передумал. Мама, наверное, уже легла, зачем ее беспокоить? И достал ключ. И тут двери неожиданно распахнулись, и Волков с удивлением увидел встревоженную мать, которая, похоже, и не собиралась ложиться. «Почему не спишь?» – проходя в прихожую, спросил Антон. «Антоша, красноармеец приходил, тебя срочно вызывают!» Мать прислонилась спиной к двери. Губы ее задрожали, лицо сморщилось от едва сдерживаемых, готовых пролиться слез. «Давно?» Он быстро прошел в комнату, распахнул дверцы платяного шкафа и достал форму. «Минут 10 как ушел. Говорил срочно», — повторила мать, стоя на пороге комнаты. «Опять надолго, сынок?» «Не знаю, мама, не знаю», — натягивая сапоги, ответил он. «Согрей мне, пожалуйста, воды быстренько. Побриться надо». «Сынок, а это не война?» Держась одной рукой за сердце, а другой за косяк двери, тревожно спросила мать. «Не знаю». Волков встал, притопнул, наклонился и потянул голенище сапог. «Волка вернется, скажи, чтобы никуда не уходил. Обязательно меня дождался. Я приеду или позвоню». В ванной, торопливо соскребая перед зеркалом со щек щетину, Антон вдруг заметил, как мелкой предательской дрожью подрагивают пальцы, держащие бритву. С чего бы это? И почему он решил надеть форму? Как-то сразу подумал о ней, хотя постоянно ходил на службу в штатском. Что могло случиться за время его отсутствия? Ведь его отпустили до 10 утра. Когда уходил, все было как обычно, и вдруг неожиданный вызов, причем даже не по телефону, а с нарочным. Наскоро обтерев остатки мыльной пены полотенцем, он плеснул в лицо одеколоном, оделся и, обняв на прощание маму, вышел, на ходу одевая фуражку со звездочкой. Подходя к станции метро, Антон бросил взгляд на часы. 6 утра, воскресного дня, 22 июня 1941 года.